Девчонок там много, любить некого. А славное море Священный Байкал пел вполне традиционно, но как-то особенно серьезно, истово. Однажды сказал: «Удивительная песня. Я мог бы написать, наверное, целую статью, разбирая ее строчка за строчкой. Автор ее Давыдов, но не гусар Денис Давыдов, а забытый поэт Дмитрий Давыдов, сибирский краевед. Ничего заметного, кроме этой песни, он, кажется, не сочинил. Но это шедевр, как бывает у автора одной вещи. Кто мог бы ее заметить и оценить по-настоящему тогда, когда она была написана? Разве что Пушкин, если б не умер 20 годами раньше». И он принялся разбирать песню, идя от строки к строке. Это была блестящая импровизация, как бы конспект ненаписанной статьи. «Славное море, священный Байкал. Первая строка заявочная, — говорил Твардовский, — камертон всего стихотворения. Байкал, сибирское море и море священное, потому что помощник беглецу. Первая строка всегда очень важна в песне. Она и место действия определяет, и сразу дает нужный тон и масштаб изображения. Кажется, Горнфельд говорил, что по первой строке сразу можно определить, удалось ли все стихотворение. Может быть, это наблюдение и не ко всем случаям, но правда, что без сильной запоминающейся первой строки стихотворение редко получается, я это по себе знаю. Славный корабль, амулевая бочка. Вторая строка незаметно переводит нас к конкретности, и вот уже вся картина озера и беглеца в бочке, плывущей по волнам. «Долго я звонкие цепи носил, долго бродил я в горах, окатуя». У Давыдова было иначе. «Худо мне было в горах, окатуя», то есть в шахтах в Окатуйском руднике. Но когда песня сделалась народной, общерусской, те, кто ее пели, не понимали этих слов и переделали в горах окатуя, что легче доходит. Вообще местные названия и изощренные образы в народной песне не держатся. Вместо партизанские отавы, то есть буйно растущая трава, занимали города, поют партизанские отряды, что общепонятнее, да, может, и лучше. Старый товарищ бежать подсобил, ожил я волю почуя. Понимаете ли вы, что эти строки трагические в отношении к еще одной судьбе? Старый-то товарищ сам не бежит, отбегался. Когда-то, видно, попался, присужден к новому сроку, и теперь только помогает молодому. Были такие, что бегали по нескольку раз, возвращены обратно, и сил уже не хватало на новый побег. Шилка и Нерчинск не страшны теперь. Горная стража меня не поймала. Очень сильно звучит эта география, это простое перечисление самых страшных каторжных тюрем. Шел я в ночи и средь белого дня, шел и кругом озирался я зорко. Мы так поем. А у Давыдова было, пожалуй, точнее. Близ городов я поглядывал зорко. Озираться в тайге и в ночи не обязательно. Там за несколько суток ходу можно человека не встретить. Другое дело — вблизи городов поглядывать. Но песня мирится с некоторой условностью. Хлебом кормили крестьянки меня. Когда ездил на Ангару, то застал еще в деревнях полочки у окон, на которые крестьянки ставили молоко, клали хлеб для бредущих через тайгу. Твардовский рассказывал, что, работая над далями, так он называл в разговоре свою поэму «За далью даль», и, собираясь ехать в Сибирь, он прочел чуть не все о Байкале, и песню Давыдова тогда впервые узнал всю. «Она длинная», — говорил Александр Трифонович. «И есть еще отличные строфы. Весело я на сосновом бревне, вплавь через глубокие реки пускался. Мелкие речки встречались мне, вброд через них пробирался. И потом, как нашел на берегу старую бочку, и описание всего путешествия в ней. Вообще мы едва одну треть поем, И является соблазн сказать: вот народ редактор оставил самое сильное, ненужное пропустил.